Глава 22. После теоретических занятий мы отправились на полигон. Я переоделся в раздевалке и одним из первых вышел на улицу. Агата что-то обсуждала со своими товарищами, стоя недалеко от трибун. Без тени сомнения я направился в их сторону. Заметив меня, ведьмы и ведьмаки прервали беседу. «Здравствуйте, Александр», — сдержанно поздоровалась со мной Агата. «Признаюсь, удивлена, что вы поступили в МАУТ». «Приветствую, Агата Игоревна. Марат Измайлович, Василий Петрович, Мария Павловна». В ответ я поздоровался со всеми и снова повернулся к Вавиловой. «Рад вас всех видеть и удивлен, что вы помните мое имя». Агата закатила глаза и покачала головой. «Разумеется, я вас запомнила, Александр. Ваша группа наделала шуму, особенно в наших кругах. Ну а то, что командование группой в экстренной ситуации взяли вы, я заметила еще в проклятых землях. У вас отлично получилось организовать зеленых новичков, хотя вы и сам, по идее, такой же. У вас явный талант». Она хмыкнула и недовольно поморщилась. «Вы разочарованы», — усмехнулся я, глядя на нее. А в голове всплывали события трехнедельной давности. 10 бойцов в разноцветных доспехах появились будто бы из ниоткуда и атаковали орду монстров. Возглавляло то отделение воительница с длинным тонким мечом, по лезвию которого бегали белоснежные молнии. Но не она командовала всеми силами корпуса тогда в проклятых землях. Когда Агата явилась на помощь мне, Артему, Косте и людям Самоцветовых, командир их отряда повел вторую десятку бойцов к нашему укрытию, там, где оставались Маша с ребятами. Позже, когда мы вместе с бойцами Агаты вернулись к тому трехэтажному зданию, я обратил внимание, как общаются между собой ведьмы и ведьмаки в минуты затишья. Эти 20 человек показались мне одной большой семьей. Они вместе смеялись и по-доброму подкалывали друг друга. Агата по возрасту явно была далеко не самой старшей в группе, но, несмотря на это, будто бы являлась заботливой мамкой для других членов отряда. А командир был ворчливым, но справедливым отцом. Когда же эти двое говорили друг с другом, было понятно, что они уже многие годы вместе, не только как боевые товарищи, но и как пара. «Конечно, разочарован», — прервала мои размышления Вавилова. «Из вас получился бы отличный ведьмак. Вы могли бы командовать отрядом и закрывать проклятые земли. Но вы выбрали другой путь. Я вас не виню и не осуждаю». Она недовольно хмыкнула. «Вы в своем праве. Мне же просто неприятно видеть, как сильные дважды одаренные избегают проклятых земель». Она горько усмехнулась и покачала головой. «Я и не избегаю», — улыбнулся я. «Наоборот, рвусь, просто в корпус вступать не хочу». Агата подняла на меня заинтересованный взгляд. В ее небесно-голубых глазах вспыхнул огонек одобрения, однако он тут же погас. «Рвётесь?» — холодно спросила она. Я молча кивнул, наблюдая за ее реакцией. «А вот мы туда не рвемся», — отрезала она холодно. «Мы направляемся туда, потому что только дважды одаренные могут в полную силу сражаться с монстрами. Мы родились дважды одаренными и можем помочь людям. Мы взяли на себя эту ношу. Но мы туда не рвемся, Александр». «Я понимаю, о чем вы говорите, Агата Игоревна», — произнес я твердо. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, но затем она сжала губы, будто испугалась чего-то, и отвернулась. «Будьте моим куратором», — твердо сказал я. «Нет», — ответила она в сторону. «Вы сказали, что из меня получится отличный ведьмак, пусть и не в качестве ведьмака корпуса, но я хочу идти по пути дважды одаренного. Я хочу сражаться с монстрами и помогать людям. Хочу понять, почему проклятые земли появились в нашем мире, и приложить все усилия, чтобы их стало меньше». «Нет», — повернувшись, рявкнула она. «Я не возьму вас с собой в проклятые земли. Не смейте смотреть свысока на них. То, что вы один раз вернулись из проклятых земель, еще не делает вас великим воином. Даже опытные ведьмы и ведьмаки гибнут там. А вы решили, что вам все по плечу? Не завирайтесь, Александр. У вас есть 2 года, чтобы подготовиться. Не пропускайте занятия, как я и сказала, и становитесь сильнее. Но теперь хватит лясы точить. Занятие начнется через 2 минуты. Возвращайтесь к остальным». Пару секунд я молча смотрел на нее, а затем кивнул и произнес: «Хорошо, на сегодня закончим нашу дискуссию». Я отправился к студентам, которые уже с любопытством поглядывали в нашу сторону. Разумеется, ждать похода в проклятые земли 2 года я не планирую. И все-таки, что случилось с веселой и уверенной в себе Агатой меньше, чем за 3 недели? Хотя что еще может так сильно изменить воинов так быстро? Ведь ни одна Агата сейчас выглядит иначе, но и ее бойцы. Правильнее будет спросить, сколько людей из слаженной 20-ки ведьмаков и ведьм, пришедших нам на помощь в проклятых землях, дожило до сегодняшнего момента. И жив ли командир этого отряда? Для проведения практических занятий 1-й и 2-й курс разделили. Нами занялась лично Агата Игоревна при поддержке Марата Измаиловича, хмурого мужика со шрамом через половину лица. Точно матушка-гусыня Агата повела нас в другой конец полигона. «Рассаживайтесь», — резко велела она и сама первой села на траву в позе для медитации. Я уселся напротив нее и прикрыл глаза. С обеих сторон слышался шорох одежды, студенты возились, принимая удобные позы. Когда вошканье прекратилось, Агата твердо произнесла: «Второй дар, так же, как и первый, растет и крепнет, когда его активно используют. Но так же, как и первый дар, второй имеет свои особенности развития. Во-первых, оба дара очень медленно развиваются во время спокойных тренировок и дружественных спаррингов. Для более качественного и быстрого развития дарам нужна стрессовая обстановка. Притом для второго дара это условие более важно, чем для первого. Но еще важнее для его развития – уникальное условие. Второй дар гораздо быстрее развивается во время стрессовых ситуаций в проклятых землях. Измененная проклятая мана проклятых земель способствует более эффективному развитию второго дара. Вы должны понимать, что без походов в проклятые земли вы не станете сильным 2-ми одаренным. Но также вы должны понимать, что без подготовки и приемлемого уровня развития вашего второго дара я не дам вам допуск в проклятые земли». Агата замолчала, предоставив студентам возможность переварить ее слова. Никто из моих однокурсников не стал самоутверждаться и кричать, что и без одобрения Вавиловой сможет попасть в проклятые земли в любой момент, когда только пожелает. Ведь занятия на кафедре для 2-ми одаренных при вузе – это лишь один из способов получить 1-е подтверждение достоинства. Самый удобный для студентов. Правда, есть и другие. Но, несмотря на то, что мирные способы развития второго дара очень медленные, я настоятельно рекомендую не пренебрегать ими, строго проговорила Агата. Те, кто регулярно ходят в проклятые земли, знают, что нельзя быть достаточно сильным. Всегда есть куда расти. И каждое свободное мгновение, проведенное с пользой, может сделать тебя чуточку сильнее. Очень многие ведьмы и ведьмаки корпуса каждый день занимаются так называемой контрастной медитацией. На раннем этапе развития она помогает хоть немного увеличить объемы сердечника второго дара и ускорить время его концентрации. На более позднем она позволяет встряхнуть свой сердечник и принудительно правильно распределить ману второго дара внутри него. Ведь из-за скачков развития часто происходит закупоривание каналов маны и застаивание ее на определенных участках сердечника. Все, довольно теории. Прикройте глаза. Дышите ровно. Почувствуйте свой второй дар и начните его концентрировать. Не бойтесь. Представьте, что вы сейчас выпустите его, соединив с маной первого дара. Представили? Представьте. Медленно. Дышите глубоко. Дышите. Агата говорила размеренно, и от ее голоса даже я начал впадать в транс. Начав эту практику, женщина будто бы смогла на время отбросить собственные переживания. Мне представилось, как раньше она устраивала подобные групповые медитации для своей десятки ведьм и ведьмаков. «Хорошо», — похвалила нас Агата. «Но теперь, когда я скажу, направьте второй дар в обратном направлении». «Да, вы правильно меня услышали, в обратном. Не на выход к объединению с маной первого дара, а обратно глубже в сердечник. Доведите его как можно дальше, и когда почувствуете боль, сразу отпускайте концентрацию». Продолжая глубоко дышать и концентрировать свой второй дар, я попытался осмыслить слова ведьмы. «Довольно жесткая практика. Она предлагает, по сути, атаковать свой собственный сердечник. Для новичков это довольно сложно. На что Агата рассчитывает? На то, что у студентов просто не хватит мощи второго дара, чтобы серьезно навредить себе, а микротравмы — это как раз то, что нужно для развития». «Дышим глубже», — монотонно проговорила Агата, затем резко выпалила. «Вперед! Направьте всю скопленную ману внутрь сердечника! Давайте, не отлынивайте!» Внимательно отслеживая состояние своего организма, я начал понемногу направлять концентрированный второй дар вглубь его сердечника. Мою грудь мгновенно пронзила режущая боль. Но я не сдался, прекрасно понимая пределы своего тела. Я продолжил вести дар глубже. Плавно. Проклятье! Тело начинает гореть, зубы сводить. Но можно еще. Рывок! Леший, задери, как же больно! Напомнило мне тренировки через боль из прошлой жизни. Тогда эффект был отличный. Сейчас... Я чувствую, как напрягаются стенки каналов, и уверен, что делаю все правильно. Можно продолжать. Главное — не терять концентрацию. Казалось, будто бы мне в череп втыкают тысячи игл, а тело уже откровенно пылает огнем. Но все это ерунда по сравнению с боями против архидемонов. Если второй дар сложно развить в тепличных условиях, значит, в самом деле всего-то и нужно, что создать для самого себя стресс. Проклятие! Как же жарко! Кажется, будто бы дар уже выходит из меня через кожу. Стоп! Что за источник энергии тянется ко мне? Резко распахнув веки, я на одних инстинктах поймал тянущуюся ко мне кисть, вскочил на ноги и... осознал, что только что заломил руку Марату Измайловичу. Притом ни я, ни мужик, ни Агата, во все глаза наблюдавшая за нами, не издали ни звука. Остальные студенты продолжали с закрытыми глазами морщиться от боли и медитировать. Я быстро отпустил ведьмака и отпрыгнул. Очень вовремя. Марат уже, судя по бурлению маны в его источнике, терял хладнокровие. Убедившись, что контратаковать меня преподаватель не собирается, я опустил взгляд. Проклятье. Пусть слабо, но я свечусь холодным звездным светом. Мой персонализированный второй дар сыграл со мной злую шутку. Он в самом деле начал лезть наружу. Хорошо, хоть не сильно ярко сияет, а то видно было бы со всех уголков Академии. «Дышим, дышим», — продолжила вести медитацию Агата, не отрывая от меня пристального взгляда. Я приложил указательный палец к губам и посмотрел в ее небесно-голубые глаза. Пару секунд она колебалась, а затем медленно кивнула. Показав ей большой палец, я сел на свое место. Поймав недовольный взгляд Марата, я пожал плечами, мол, не серчай. Затем, улыбнувшись, благодарно кивнул ведьмаку за то, что смог сдержаться и не атаковать такого необычного студента. Плавно выдохнув, я прикрыл веки. Но медитацию я больше не начинал, хватит пока что. Надеюсь, кроме Агаты и Марата, никто не заметил моего легкого свечения. А с этими двумя я как-нибудь смогу разобраться. Попозже. Объявив о завершении медитации, Агата дала студентам минутку, чтобы прийти в себя и попить воды. «Агата Игоревна, позвольте вопрос». холодно обратился к нашей преподавательнице, широкоплечий черноволосый юноша с колючим взглядом, княжич Владимирский Егор Архипович Апраксин. «Внимательно слушаю», — сдержанно ответила ведьма. «Мы на каждом занятии будем медитировать», — княжич недовольно упер руки в бока. «Да, более того, я настоятельно рекомендую вам и дома каждый день уделять внимание контрастной медитации». «И что же, медитация и теоретические занятия станут основой нашей подготовки в рамках учебного курса?» — с вызовом спросил он. «По большей части, да», — скрестив руки на груди, ровным тоном ответила Агата, не сводя с него холодного взгляда. «И как в таких условиях нам проявить себя, чтобы получить допуск в проклятые земли?» — продолжил гнуть свою линию Апраксин, лучась высокомерием. «Поверьте, некоторые во время медитации могут проявить себя», — усмехнулась Агата, даже не взглянув в мою сторону. А вот Марат не сдержался и недовольно покосился на меня. Его же командирша продолжила. «А еще во время практических занятий, сразу после медитации, когда ваш второй дар разогрет, мы будем проводить небольшие спарринги. Раз уж вы так рветесь в бой, Егор Архипович, вам и начинать. Выберите себе 4 товарищей и приступим». Демонстративно размяв шею, Агата направилась на свободный пятачок. Остановившись метрах в 15 от нас, ведьма начала делать разминочный комплекс. В отличие от студентов, одета Агата была не в спортивное, но, похоже, ее это мало волновало. «Сударь, если Агате Игоревне потребуется еще одна группа из 5 человек, не изволите ли объединиться с нами?» Серьезным тоном Анна обратилась к княжичу Пермскому и Ивану Медведеву, стоявшим неподалеку от меня. «Хорошо», — спокойно ответил Евгений Евгеньевич, окинув придирчивым взглядом двух подружек-неразлучниц. «Но нам нужен 5-й». Он молча повернул голову в мою сторону. Я улыбнулся и ответил. «Конечно же, я с вами, друзья. Покажем всем мощь нашей 4-й группы». Ваня Медведев усмехнулся, а баронесса недовольно закатила глаза. Княжич же с Анной лишь самую малость нахмурились. Я подошел к ним ближе, так что спарринг 1 против 5 мы смотрели вместе. Княжич Владимирский и 4 его товарищей замерли напротив Агаты, готовые в любой момент сорваться в бой. «Используем только 1-й и 2-й дар», — громко объявила ведьма-преподавательница. «Повторяю, никаких родовых даров». «Что же так, Агата Игоревна, неужели боитесь наших родовых даров?» — спросила белокурая одногруппница княжича Владимирского, Инга Кирилловна Осокина. «Нет, сударыня», — холодно ответила Агата. «Просто использование родового дара вполовину уменьшит эффект от нашей тренировки. А теперь довольно разговоров. Поехали!» К чести наших однокурсников никто не бросился на ведьму, сломя голову. Все 6 так и остались стоять неподвижно. А затем Агата хищно улыбнулась, и в ее правой руке появился водяной кнут. «Вода?» — Анна внимательно следила за происходящим. «Агате Игоревне подходит эта стихия». Ведьма повела левой рукой, и на ее открытой ладони закрутился вихрь. «Еще и ветер!» — опешил Иван. «Она иерарх». «Несмотря на молодой возраст, она уже давно иерарх, раз смогла открыть 2-ю стихию», — сдержанно поправила его баронесса. «Да уж, Агата впечатляет. Не каждый иерарх способен открыть 2-ю стихию. Притом иерарх — это минимальный ранг, необходимый для этого. А учитывая, что 2 одаренных многие считают на 1 ранг сильнее, то, получается, в боевой обстановке Агата и с магистром потягаться сможет». Мои размышления прервал быстрый выпад нашей преподавательницы. Ее кнут ударил землю прямо перед ногой замешкавшегося княжича Владимирского. «Минус, княжич», — хмуро произнесла Анна. Никто с ней спорить не стал. Полагаю, и сам Апраксин в тот миг понял, что его только что могли убить. «Ну же!» — повысив голос, крикнула Агата. «Действуйте! Не стойте столбом! Ваша задача — попасть по мне, нанести чистый удар. Используйте все свои силы и вспомните сегодняшнюю лекцию. Это не спарринг один на один. Давайте, шевелитесь!» Она щелкнула кнутом землю перед белокурой Осокиной. Девица взвизгнула, попятилась и плюхнулась на задницу. «Нам нужно обсудить тактику», — напряженно проговорила Анна, глядя на то, как Агата выпустила с ладони вихрь. «Вряд ли мы успеем придумать что-то стоящее», — заметил княжич Пермский. В этот момент другой княжич, Владимирский, вдарил мощным огненным потоком по Агате, но его пламя погасло, столкнувшись с водяной стеной. Еще спустя минуту Агата хмуро смотрела на пятерых студентов, связанных водяными путами. «Вы спрашивали, Егор Архипович, будет ли у вас шанс проявить себя?» Подошла она к мокрому и озлобленному княжичу Владимирскому, который пытался вырваться из водяной западни. «Вот сейчас только что был именно он. Отдыхайте и начинайте готовиться к следующему занятию». Водяные путы развеялись, и черноволосая ведьма повернулась в нашу сторону. «Сударь, сударыни, надеюсь, у вас получилось придумать что-нибудь стоящее». Плавным движением она указала на примятую траву полигона.